Кір Булычов. Інструмент для вундеркінда. Я никогда не ставлю под заголовка фантастический рассказ. Дело читателя решать, фантастичен ли рассказ или только притворяется. Но сейчас я сделал это совершенно сознательно, потому что в рассказе, в сущности, нет ничего фантастического, кроме поведения героев. Не исключено, что изобретение, кажущееся маловероятным, на самом деле уже выпускается в серии, фабрикой в Осаке или Тайпее, не говоря уж о планете Марс. Виновата была, как всегда, Ксения Удалова. Ей хотелось, чтобы ее внук Максимка воспитывался как аристократ. Но так как денег послать его в Оксфорд у нее не было, она принялась осуществлять аристократизм в пределах великого гусляра. Как-то у Удаловых ночевал один пришелец, которого Корнелий Иванович подобрал в лесу в прискорбном состоянии, почти без чувств от голода и страха перед дикими животными. Особенно его испугал заяц, который прыгал. Пришелец спрятался под большой подосиновик и там постепенно умирал. К счастью, Корнелий пошел в то утро по грибы и срезал именно тот подосиновик. Когда пришелец увидел, как в ничтожном расстоянии от его головы сверкнул громадный нож, он окончательно потерял сознание. Удалов перевернул гриб и понял, что он уже червивый. Он размахнулся, чтобы выбросить его, и тогда заметил, что рядом с пеньком грибной ножки лежит без чувств инопланетный пришелец ростом 10 сантиметров, похожий на стройного, очаровательного розовенького слоника с мохнатыми ушками и хвостиком, таким закрученным, что любой поросенок умер бы от зависти. «Этого еще не хватало», — вздохнул Удалов. «Теперь, считай, вернусь без грибов. Нельзя же оставлять в лесу брата по разуму, которого любой заяц обидеть может». Удалов положил беспомощного пришельца в корзину, накрыл свежими листьями, чтобы не дуло, и, чертыхаясь, понес домой. Дома Ксения тоже сначала поворчала немного. «Ну что за манеры, ни дня без пришельца!» Но потом пригляделась к несчастному созданию и занялась его обустройством. Когда дня через три пришелец пришел окончательно в себя и обжился в доме Удаловых, он признался, что прилетел на Землю по ошибке, собрался на планету Симля в системе Большого Страуса. А компьютер, который работал в справочной всего вторую неделю, загнал его на дикую планету, где даже зайцы представляют опасность для материализатора второго класса. Когда же подошел срок расставаться, гость спросил Ксению, которую почитал вождем стаи Удаловых, что бы ей подарить. Ксения попросила сроку до завтрашнего дня. Она страдала комплексом той самой старухи. Если получала лужу, просила озеро. Если давали озеро, требовала море. А вместе с морем требовала и золотую рыбку, чтобы ее поджарить на оливковом масле. Это свойство характера часто заводило Ксению в дебри житейских неувязок. Зачастую приходилось выкручиваться с помощью соседа, профессора Минца. Пока все в доме, включая пришельца, спали, Ксения сидела на кухне, хлестала кружками чай и думала, как бы не продешевить. Ведь хотя пришельцев в гусляре бывает немало, редко кто живет в доме и готов за это платить по межпланетному тарифу. Притом Ксению нельзя назвать слепой эгоисткой, она всегда о ком-то заботится. Утром она спросила Тишу, так любовь назвали в доме пришельца, настоящего имени которого Удаловым не удалось произнести. «А ты только мелкие вещи можешь дарить, или размер не играет роли?» «Ах, милая Ксения», — сказал Тиша. «Разве размер играет роли для истинных чувств?» Он сидел на теплых мягких коленях Ксении, и она почесывала его под хоботком. «Тогда сообрази мне инструмент», — попросила Ксения, — «для внучонка Максимки». «Интересно», — ответил пришелец. «Инструмент для какая цель? Не правда ли? Молоток?» «Не дури голову», — огрызнулась Ксения. «Я тебе сейчас покажу молоток». Она шлепнула пришельца, тот свалился на пол, немного ушибся, но не обиделся, так как решил, что сам виноват. «Ответь на некоторый вопрос, да?» — произнес пришелец. «Для чего есть инструмент твой глупый ребенок-внук?» «Я вам говорил, что Тиша — знаменитый у себя на родине филолог. Инструмент — это пианино или рояль, только небольшой, — объяснила Ксения, — чтобы играть на нем. А то в мире продажности и коррупции в наше тяжелое время нам нечего показать товарищам по музыкальной школе, которые понавыписывали себе Стэнвэя в Тайване». Тиша отнесся к просьбе Ксении внимательно и серьезно. Они сходили с ним в универмаг, в отдел музыкальных инструментов, в библиотеку, где пролистали классический труд фон Браухица «История производства кабинетных роялей в герцогстве Саксен-Веймар» в конце 17 века. Правда, труд этот был по-немецки и лишь случайно уцелел, когда крестьяне жгли библиотеку помещика Гулькина, англомана и тевтонофила. Прочесть его мог только слоник Тиша, но страницы за него переворачивала Ксения. Когда на обратном пути они заглянули к Александру Грубину, недавно собравшему неплохой компьютер из обломков разбившегося в лесу беспилотного космического корабля со Свекарсы, тот позволил полюбившемуся ему Тише проглядеть всю информацию, касающуюся роялей и пианино. Вечером слоник Тиша спросил Ксению. «Какова есть цель вашего обучения внука Максимка Джуниор? Классическая музыка, да?» «Ясное дело, люблю мою кровиночку», — произнесла Ксения. «Попрошу не лгать, женщина», — остановил ее пришелец. «Говорите истину». «Ой, Тиша», — вздохнула Ксения. «Ну куда деваться ребенку, если вокруг каждый норовит своего сделать или олимпийским чемпионом, или скрипачом Коганом? Мы — общество неравных возможностей. Завтра сын Махмуда с нашего рынка будет с английской принцессой за ручку ходить, а моему придется спину гнуть на макаронной фабрике. Разве такое можно вытерпеть?» «Есть способности у твой внук, да?» — спросил прозорливый Тиша. «Способности у него выдающиеся», — ответила Ксения. «Я по докторам водила, все признались. Но без инструмента разве потянешь? У всех инструменты, а у нас Красный Октябрь. На прокат, понимаешь разницу?» «Я с тобой морально согласен, нет», — сказал Тиша. «Но мои обязательства, благодарность заставляют молчать. Твой инструмент должен дать преимущество гениальный заткнутый в угол ребенок». «Ты совершенно прав, Тиша». «Инструмент должен быть лучше всех в городе». «Конечно! Ты только представь, Кругозоровы выписали фортепиано с Канарских островов. Знаешь почему? Потому что на нем играл писатель Хемингуэй. Ты такого знаешь?» «К сожалению, я не имею счастья». «Мне тоже не повезло», — сказала Ксения. «Я пошел», — сказал слоник. «Куда ты на ночь глядя?» «Буду производить использование возможностей твоего соседа, Александр Грубин, для материализации». «Тогда станешь инструмент?» «Посмотрим», — сказал пришелец. Через час посреди гостиной, то есть большой комнате в квартире Удаловых, стоял скромного вида кабинетный рояль с надписью «Стэнвей» над клавиатурой. Рояль был таким совершенным в линиях, таким благородно сверкающим, что ясно было, перед внуком Ксении открывается дорога. «Вот такой муж, как ты, мне и нужен», — сказала в шутку Ксения пришельцу. «Не возьмешь меня?» Слоник сидел на коленях Ксении, прижавшись хвостиком к ее животу. Он не понимал шуток. «Ты меня сексуально озадачиваешь», — сказал он низким голосом. «Но есть возможность. Подумай. На одной планете, место не называю, есть нелегальная преступная практика. Там превращают людей из рас в расу. Можно сделать из тебя мне пару». «Из меня?» — обиделась Ксения. «Такую, как ты, микроуродину? Да ты озверел, Тиша!» «Не я предлагал. Мне есть предлагал женщина себя». «Помолчи», — остановила его Ксения. «Не забывай, что я замужем, и по нашим земным законам мой муж Корнелий имеет право меня задушить, если найдет у меня не тот платочек». «Задушить? О-о-о!» Ксения сказала и испугалась. В жизни Удалов на нее палец не поднял, да и попробовал бы только поднять. Мы бы посмотрели, что от него осталось. Но ведь бывают с людьми мистические перемены. Она погладила блестящий бок рояля, он был теплым, теплее, чем обычно бывают рояли. Потом Тиша протянул Ксении пачку долларов. Небольшую, конечно, но для пришельца тяжелую. Он сгибался под ее тяжестью, словно держал матрас. «Это еще что?» — возмутилась неподкупная Ксения. «Я же в прошлом советский человек, меня не купишь. А сколько здесь?» 340, — ответил Тиша. «Во столько независимая оценочная комиссия оценила ваш старый инструмент, который мне пришлось дематериализовать, чтобы этот материализовать. Надеюсь, вы окажете мне честь и примете от меня эту сумму. Да?» «Поняла», — быстро ответила Ксения и вырвала зеленый матрас у жильца, пока тот не передумал. но, спрятав деньги, расстроилась. «Неужели Красный Октябрь со знаком качества так дешево идет?» «Где как?» – терпеливо ответил пришелец. «Говорят, на Новой Гвинее на них еще есть спрос». «Так чего ж ты его дематериализовал? Лучше бы туда перегнал». «А новый инструмент вам обойдется?» – начал пришелец, но Ксения его не стала слушать. «Дай-ка я попробую. Мало ли что мне подсунули». Она села за рояль, приоткрыла крышку, провела по клавишам толстыми пальцами. Получилось громко. «Уж больно здоровый», — сказала она. «Мальчонки не дотянутся». «Он немного понимает», — сказал пришелец. «Он будет идет навстречу пожеланиям молодежи». «Это в каком смысле?» Рояль вздохнул, и звук этот донесся до слуха Ксении. «Вы его не обижайте», — сказал пришелец. «Он есть биологический инструмент». «Послушай», — сказала Ксения, — «если он живой или что такое, то лучше возьми его обратно, а то он в один прекрасный день Максимку задушит». Рояль вздрогнул. Внутри загудело. «Даже вещь бывает возмущена», — ответил Тиша. «Даже вещь, да». И он объяснил Ксении, что живых роялей не бывает, так как это противоречит природе. Но некоторую долю сознательности можно передать любой вещи, находящейся в контакте с человеком, потому что все в природе является сложным единством противоположностей, и вещь, как дрессированное животное, может вставать фигурально на задние лапы, только не надо понимать этого буквально. Ксения не поняла этого буквально, потому что совсем не поняла. Вместо того, чтобы понимать, она гладила рояль и ждала, когда этот пришелец уберется во свояси и отстанет со своими разговорами. Тут пришел Удалов. Он собрался в лес проводить пришельца до спасательного корабля. Увидел рояль и удивился. «Ничего особенного», — сказал пришелец. «Есть некоторый сувенир для вашего маленького гения». «Пора ребенку настоящий инструмент», — сказала Ксения. Удалов дома не спросил, знал о бесполезности этого занятия. Взял пришельца за пазуху, и они пошли в лес, разговаривая о пустяках, как добрые знакомые. Пришелец не звал Удалова в гости, потому что Удалову на его планете все будет мало, включая туалет. А тем временем Ксения привела из школы мальчика. Максимке 8 лет, самое время тренироваться на пианиста. Мальчик при виде рояля оробел. Такого он не ожидал. Пианино «Красный Октябрь» было пределом мечтаний. Стэнвей стоял только у Махмудовых, Синненков и Кругозадовых. Но ведь их детей в музыкальную школу перевозили из теннисного клуба прямо в «Мерседесах». «Садись и играй», — сказала Ксения. Мальчик внешне покорно, но на самом деле внутренне сопротивляясь, как бычок, которого манят на бойню, подошел к инструменту и сел. «Нравится?» — спросила бабушка. «Чего?» — спросил внучок, который думал о том, что Степка Рыжий недостоин того, чтобы быть капитаном футбольной команды, потому что откусил половину мороженого у Верки, все видели. «Ты не видишь, за кем сидишь?» – строго спросила баба Ксения. Внуку ничего не оставалось, как увидеть и признаться. «Ты счастлив?» – спросила бабушка. Максимка промолчал, потому что не знал, что выгоднее. Признаешься, что счастлив, заставит играть с утра до вечера, чтобы потом на концерте выступать. Так уже было, только не с Максимкой, а с Гошей Лумпаном. Его выставили на концерт, он простудился и умер. Эту легенду рассказывали друг другу первоклассники в музыкальной школе, пугали друг друга, чтобы не учиться изо всех сил. С другой стороны, скажешь, что несчастлив, накажут за нечуткость. Максимка развернул ноты надоевшего и непонятного этюда Гидики и принялся тыкать пальцами в клавиши. Клавиши отзывались нежно и трепетно. Ксения с любовью смотрела на эти пальчики, не отмытые от варенья, потому что Максимка недавно лазил без ложки в банку, темной от грязи, которую он кидал в проходящую вредную бабку, исцарапанные в драке с Нюркой из соседнего двора, которая слишком много о себе воображает. Эти пальчики летали над клавиатурой, как ласточки, отчего этюд становился изящным, как ноктюрн Шопена, о котором Ксения и представления не имела, хотя любила прекрасное. «Максим, ты с ума посходил!» — закричала с порога его мать. «Отойди от пианины, сломаешь к чертовой матери!» Она сразу посмотрела в корень и поняла, что ребенок калечит случайно попавший в дом чужой и ценный инструмент. Ксения сначала захохотала, а потом волчицей бросилась на защиту внука. Благо, уже была уверена, что купила рояль на свои кровные пенсионные деньги. И разубедить ее было некому. Мальчик тем временем потихоньку слез со стула и убежал на двор играть в футбол. Несмотря на удивительные условия, созданные ему инопланетянином, играть ему не хотелось. Физические упражнения тянули его к себе куда сильнее. Но его страдания не закончились. Когда все в доме поняли, что их рояль обошел по классу все рояли состоятельных гюслярских семейств, оказалось, что мальчика надо демонстрировать как чудо. Ведь не будешь демонстрировать рояль. В городе говорили так. «Удалово-то! На все идут! Еще бы, у них Максимка в консерваторию поступает. Прямо из первого класса. Берут, несмотря на конкурс. Говорят, будет новым Ростроповичем». «Не дай бог», — отвечали другие. «У него жена такая энергичная». «Рано», — отвечали первые, — «рано ихнему Максимке жениться. Сначала надо образование получить, в армии служить, а потом уж на этой женщине жениться». Такие философские споры никогда не кончаются добром. Гуслярцы лезли драться, но это не решало проблем. Заглядывали некоторые люди из богатых, смотрели на рояль, удивлялись и даже предлагали деньги. Максимкины родители продали бы инструмент, но не могли, Ксения не велела. А потом случилось такое, что и они расхотели с инструментом расставаться. В школе были экзамены, а у Максимки свинка. Болезнь для детей безопасна, но в школу ходить нельзя, и экзамен перенести нельзя. И тогда было принято решение, ввиду того, что школа имеет дело с редким дарованием, провести экзамен дома. В музыкальную школу Максимка ходить перестал, мотивировал это слабым здоровьем. Бабушка души в сорванце не чаяла, конечно же, поддерживала внука. Родители Максимки в музыке не разбирались, но с нетерпением ждали момента, когда Максимку позовут к себе американцы, и они купят себе дом в Калифорнии. Как-то Удалов решил понаблюдать за внуком, как он готовит себя к великой участи. Сел за его спиной незамеченный. Оказалось, что ребенок не всегда успевает за музыкой. А бывает, вместо аккорда ткнет по клавише, а рояль издает пышный, благородный аккордный звук. А если Максим промахивается по клавише, она сама ужимается, извинит, старается. Так что играет не внучок, а играет за него сам рояль. А это неправильно. Так великим Шопеном не станешь. А затем, когда ребенку по незнанию бабушка поставила на пюпитр ноты немецкого композитора Шуберта, к которому первокурсников и не подпускают, чтобы не отбить навсегда стремление к музыке, он так их выбарабанил, что сразу пришел сосед профессор Минц и спросил, что за пластинку Удалову поставили. Что играют, он понял, а какой из выдающихся пианистов не догадался. После этого мальчонка возгордился, а Удалов встревожился. Ему не стоило труда сообразить, что успехи Максимки связаны с подарком пришельца, ведь пришельцы устроены иначе, чем люди. Они о педагогике думают не по-нашему. Что-то в этом рояле было такое, что помогало Максимке достигать вершин. А ему что? Он как услышал всякие хвалебные слова, то стал считать себя пианистом, даже в футбол играть прекратил, чтобы почаще стоять рядом с роялем. Рояль тоже привязался к мальчику. При виде его вздрагивал, сдержанный гулко гудел всеми струнами и даже немного переступал толстыми деревянными ногами, как трехногий конь в ожидании рыцаря. В музыкальную школу Максимка перестал ходить, ссылаясь на слабое здоровье. И, как назло, его поддержала и бабушка, души в нем не чаявшая. Родителям было плевать на музыку, но не плевать на доллары, которые Максимка заработает, когда они все переедут в Штаты. Удалов как-то проследил, как Максимка тренируется. Он увидел, что Максимка не всегда поспевает за музыкой, а когда ему трудно растягивать пальчики, чтобы изобразить аккорд, он просто тыкал одним пальцем в клавишу, а рояль издавал аккордный звук. А если Максимка промахивался по клавише, рояль сам себя ударял. Удалов сказал мальчику. «Нехорошо, Максим, старших обманывать». «Никого я не обманываю», — возразил Максимка лживым голосом. «Не умеешь ты играть своего Шуберта Шостаковича?» «Умею». «Проверим». Максимка уверенно уселся за инструмент и велел деду открывать ноты. В нотах он немного разбирался, поэтому для начала раза два ударил правильно. А потом пошла писать губерния. Максимка барабанил по клавишам, как желал, а рояль послушно изображал то, что было написано в нотах, словно у него были дополнительные глаза. «Ну, как? Я убедил тебя, дед?» — спросил мальчик. «У меня встречный вопрос. «Ты намерен всю жизнь со своим роялем выступать?» Мальчик задумался и думал целую минуту. «Вы должны простить его, ведь он только начинал творческий путь». «Пожалуй, я буду выступать со своим роялем», — сказал он. «Я люблю эту машину, и она ко мне тоже неплохо относится». Рояль покачнулся и притопнул ногой. «Ох уж эти дары пришельцев!» — вздохнул Удалов. «Хочешь, в универмаг сходим?» «Зачем?» — спросил мальчик. «Слышал я, что туда новые автомобильчики из Германии привезли». Максимка любил автомобильчики, куда больше рояля. И, конечно же, заспешил в магазин вместе с дедом. Но деду плевать было на автомобильчики. Он провел Максимку через закуток, где стояли музыкальные инструменты. «Кстати», — сказал Удалов, — «хочешь со мной поспорить на 5 автомобильчиков, что на этом вот пианино ты не сыграешь?» «Почему?» — мальчик возгордился. А возгордившийся человек склонен переоценивать свои возможности. «Потому что за тебя рояль играет, детка», — сказал Удалов. «Я видел, как он это делает». «Дед, ты жалкий завистник», — сказал мальчик. 7 автомобильчиков». 6. На этом порешили. Удалов пошел к продавщице, что томилась в углу за романом Сидни Шелдона о красивой жизни на Багамах. И она сказала. «Пробуйте, только ничего не отломайте». Максимка мельком взглянул на ноты и начал бить по клавишам. Он бил, а они издавали противные звуки. Он бил сильнее, и клавиши вопили все противнее. Даже продавщица отложила роман на самом трагическом месте и сказала: «А ну, граждане, хватит издеваться над ценным товаром!» Обратно они шли медленно. Максимка крутил в руках автомобильчик и совсем не переживал. «Не быть тебе Рихтером», — сказал Удалов ребенку. «Ну, слава богу», — ответил мальчик. «Меня куда больше волнует карьера Ринальда, или, по крайней мере, Пеле, честное слово». «А как же консерватория?» «Конечно, хорошо, когда тебе хлопают в ладоши 30 человек», — разумно ответил Максимка. «Но когда 100 000 кричат «Максим, чемпион», это звучит». «Надо будет от рояля отделаться», — сказал Удалов. «Иначе это кончится позором. Давай его в музыкальную школу пожертвуем». «Дед, ты обалдел», — возразил мальчик. «Они же там такую липу начнут качать, что школа на первое место по России по гениям выйдет. А потом все пойдут по этапу». «Разумно», — согласился Удалов. Он порой удивлялся здравому смыслу малыша. «Надо Олуха найти», — сказал мальчик. И тут Олух к ним подошел сам. «Какой хороший мальчик», — сказал Олух. Был он хорошо одет, причесан, напудрен, а «Мерседес» с голливудскими номерами, которые вводили в восторг местную милицию, ехал в 10 шагах позади. Порой Удалову казалось странным, как в великий гусляр попадали такие ответственные люди и что они там делали. Никаких минеральных богатств гуслярские окрестности не имели, баобабами похвастаться не могли, крокодилы там уже вывелись. Значит, к чему-то они готовились. То и дело, по посредственным улицам гусляра проносились кавалькады или отдельные джипы. Некоторые даже оседали здесь. Профессор Минц высказал соображение, что эти люди стараются расширить сферу применения своих капиталов, ищут контакты с инопланетянами, которые посещают гусляр. Но доказательств этому не было, а владельцы джипов ни в чем не сознавались. «Мальчик играет на фортепиано?» — спросил Олах. На вид ему было от 20 до 50 лет. Кожа гладкая, натянутая на лицо, ни морщинки, ни сомнения. Не дождавшись ответа, пришелец продолжал без обиды. «У меня тоже мальчик талантливый. Ни дня без Баха, сейчас?» Удалов молчал. Максимка тоже молчал, оба думали. «Но с инструментом туго. Говорят, у вас настоящий Стэнвей, так сказать. А у нас пока дождешься, что из Австралии привезут. Мальчик вырастет. Футбол играть начнет. Послушай, Удалов, продай мне рояль. Я тебе хорошие деньги дам. И Красный Октябрь в придачу». «Сколько?» — спросил Удалов. «Вот это мужской разговор. Получишь Красный Октябрь и $15 в придачу». Олах сделал паузу, а его охранники захихикали из восхищения перед умом работодателя. Другой бы на месте Удалова возмутился или даже стал бы хохотать в лицо наглому олигарху, но Удалов прожил долгую советскую жизнь, и его так просто не запугаешь. «Значит так», — сказал он, садясь на лавочку, мимо которой они проходили. 3000 зеленых на бочку, и учти, наш рояль заколдованный. Он играет не по способностям, а как положено. «Именно это мне и нужно», — сказал Олух. Ему пришлось остановиться и разговаривать с Удаловым стоя, словно перед учителем. Это ему не нравилось, но пришлось терпеть. $30 и Красный Октябрь. $3000. И оставь себе Красный Октябрь. Вместо Октября — импортные ролики моего размера», — добавил Максимка. Олух смотрел на обывателей сверху и желал им смерти, но был бессилен. $40, — сказал он. $3000. Удалов получал удовольствие. Он торговал инопланетной штукой и притом спасал внука от музыкального образования и наказывал Ксению, которая могла бы попросить у пришельца что-нибудь более полезное в хозяйстве, например, путевку на Канарские острова. $42. Удалов подумал. Вот мы придумываем анекдоты про новых русских. И они в этих анекдотах выступают такими наивными и широкими душой. А на самом деле новый русский за 10 копеек продаст родную маму. Когда-нибудь вы слышали, чтобы за Стэнвей в рабочем состоянии предлагали $40? «Пошли, внучок», — сказал он, — «мороженого покушаем». Но с места не сдвинулся. Это была психическая атака. И Олух, конечно же, не устоял. «Выпиши ему бабки», — приказал он секретарю в бронежилете, который сидел в «Мерседесе» с ноутбуком на коленях. Поговорили о деталях. Рояль решили брать, когда Ксения отлучится на курсы аэробики. Ей хотелось в последнее время выглядеть помоложе, чтобы показать воображаемым молодым любовницам Корнелия Ивановича, насколько они уступают старой гвардии. Подогнали кран. В присутствии профессора Минца и Грубина Удалов пересчитал деньги. До конца стороны друг дружке не доверяли. Мальчик Ваня, сынок Олуха, уже подъехал на золотом самокате, сделанном по спецзаказу на заводе Rolls-Royce. Он смотрел на Максимку с презрением. Максимка вообще на него не смотрел. Он думал о роликах. Родители Максимки были на работе, и хорошо, потому что еще неизвестно, как бы они отнеслись к отказу от музыкальной карьеры единственного сына. Рояль уехал в зеленом трейлере. Удалов с мальчиком собрались снова в универмаг, чтобы не откладывать на потом покупку роликов. Деньги могли исчезнуть. Придут остальные члены семейства и все конфискуют. Бывало. А ведь нужны не только ролики, но и новый спиннинг для дедушки. Удалов с Максимкой, усталые, но довольные, вышли из дома и отправились через двор к улице. И тут с неба опустилась небольшая летающая тарелочка с двумя дезинтеграторами в носовой части. Удалов посмотрел, как из корабля выходят пришельцы, и подумал, как хорошо, что я успел доллары припрятать. «Подарки получили?» — спросил первый и самый главный пришелец с двумя хоботками, наверное, генерал. «Вы имеете в виду рояль?» — наивно спросил Удалов. «Не имеем знать название», — сказал генерал. «Так если вы имеете в виду, то мы поменялись», — сказал Удалов. «Потому что у нас был вполне достойный инструмент — Красный Октябрь. Как бы пошли на улучшение?» «Это нельзя», — строго сказал генерал. «Мировой закон — нераспространение передовых технологий на отсталые планеты. Могут быть использованы в дурных целях наверняка. Способность инструмента уже отменена». «Я с вами согласен», — сказал Удалов. «Тогда дайте адрес для конфискации». «Не знаем мы адреса». Разговор зашел в тупик. Летающая тарелочка реяла перед лицом Удалова и не улетала, потому что генерал с той планеты не выполнил задание своего правительства. Но что делать дальше, никто не знал. Не идти же подряд по трехэтажным красно-кирпичным коттеджам, что выросли по окраинам Гусляра. Но невдомек было Удалову и пришельцам, что именно в это время неподалеку от них, в одном из коттеджей, разворачивались драматические события. Все олигархи и предприниматели Гусляра, включая руководство местной мафии и отцы города, собрались в скромно обставленной саксонским фарфором гостиной. Посреди гостиной стоял рояль. За роялем сидел отпрыск Олуха Ванечка. Его отец, собственно, Олух, в белом костюме с золотой цепью вышел перед аудиторией и сказал, волнуясь: «Мы давно, понимаешь, готовились, даже инструмент купили. За бешеные бабки, блин». Олух перевел дух. Нанятый специально для этого случая профессор Вологодской консерватории до 1990 года музыкального училища имени Грязодубовой, открыл крышку рояля, поставил ноты. «Играй», — велел Олух сынку. Все заранее разразились аплодисментами, потому что Олух был среди них самым богатым олигархом и контролировал общественные туалеты. Отпрыск провел пальцами по клавишам. Он был уже обучен нотам и потому ударял куда нужно. Но Шопена из него не получилось. И сколько бы ни старался мальчик, рояль смог выдавить из себя лишь популярную некогда песню «Чижик-пыжик, где ты, блин, был». В аудитории начали шептаться, а папа рассердился и немного ругался. Женщины на всякий случай ушли из гостиной. Некоторые вазы саксонского фарфора, что понежнее, падали на пол и разбивались. «Чижик-пыжик» грозной симфонией гремел по всему дому. И тогда Олух приказал: «Иван, долой от машины! Профессор, иди проверь, все ли там в порядке!» Олигархи и мафиози, которые на дух не переносили хозяина дома, стали посмеиваться и хихикать в кулаки. Профессор сел за инструмент и принялся играть, что еще утром опробовал. Тогда получалось. А сейчас не получалось. Получился только чижик-пыжик. Тогда Олох ударил профессора по голове кулаком, дал пинка под зад Ванечке и приказал охране: «Топор!» Топор принесли в мгновение ока. Гости не расходились в ожидании редкого зрелища. Олох принялся рубить рояль Стэнвей. Гости потихоньку хлопали в ладоши, профессор плакал. Олох рубил и сквернословил. И говорил сквернословя такую речь: «Я до этого удалого доберусь! Я из него, блин, котлеты сделаю! Он у меня пыль будет вылизывать в принадлежащих мне общественных сортирах!» Рояль взвизгивал, стонал и отчаянно сопротивлялся, даже пытался отбежать в угол. Когда рояль уже был основательно покалечен и понял, что смерть его близка, он кинулся прочь из коттеджа и побежал вниз по улице, надеясь получить убежище у удалого. Больше он никого в этом городе не знал. И вы можете себе представить сцену во дворе дома номер 16 по Пушкинской улице. Посреди двора стоят удаловы. Перед носом у Корнелия Ивановича медленно летает туда и сюда тарелочка с неведомой планеты, из окон которой выглядывают милые военные слоники. Тут во двор вбегает нога рояля, за ней ползет часть клавиатуры, за которой множеством хвостов тянутся оборванные струны. За этими жалкими остатками рояля во двор врывается известный нам Олох с топором и пытается добить рояль, который прячется за удаловом. «Ах, вот ты где мне попался!» — закричал Олух дурным голосом. — «Ты мне что, блин, подсунул?» И в этот момент летающая тарелочка влетела в промежуток между лицом перепуганного удалова и взъяренной рожей Олуха. И голос генерала с двумя хоботами раздался громко и сурово. — «А ну остановитесь немедленно, неразумный дикарь!» Неразумный дикарь опешил при виде маленького слоника с двумя хоботами. А зрители, то есть гости Олуха, которые его догнали, захохотали, столпившись в воротах. Но опомнившись, Олух обратил топор против инопланетян, представителей гуманной и развитой цивилизации. Как обратил, так и окаменел. И гости его потеряли дар речи на 3 дня. «Мне понятно», — сказал двухоботный генерал, «что жадность доводит местных дикарей до страшных пределов. Поэтому мне придется вынести вердикт, который вы можете опротестовать высшим апелляционным суде Галактического Центра. Отныне вы никогда не сможете произнести ни одного дурного слова и будете с окружающими предельно вежливы. Понятно?» «Так кто меня уважать будет?» — заплакал Олух. «Уважение достигается добрыми делами. Отныне вы будете стремиться совершать добрые, бескорыстные поступки». «Только не это!» — зарыдал Олух. «За то, что вы пугали нашего друга удалого и его внучонка, вы оставите ему свой топор». «Ой!» — завопил Олух. «И с этого момента чувство мести вас покинет и никогда к вам не вернется». «Конечно!» — согласился Олух. «Извините!» Он протянул удалову злополучный топор, а сам вежливо поклонился Корнелию и его внуку, а потом увел замолчавших гостей со двора. Говорят, что недавно он, продав свой коттедж и оставив семью, уехал в индийский штат Керала, где обитает в ашраме, питается только рисом и кипяченой водой и славит Кришну. Генерал и его спутники с тарелочки растворили в воздухе остатки рояля, попрощались с удаловым и улетели. Удалов поднялся к себе и хотел отнести топор в кладовку. «Погоди, дедуля», — сказал мальчонка, «где-то мне по телевизору сказку показывали про золотой топор». «Нет», — сказал удалов, — «он же белого металла, в крайнем случае серебряный». «Надкуси», — сказал мальчик. Удалов надкусил и подумал: «А в самом деле Ему еще не приходилось в руках держать такого тяжелого топора. Тут к ним поднялся профессор Минц, которому хотелось узнать про историю с роялем. «Погоди, сосед», — попросил Удалов, — «что за топор?» Минц взвесил его на ладонях и сказал: «Скорее всего, платина». Так Удаловы разбогатели. Оказывается, Олух хранил все свои неправедно награбленные капиталы в платиновом топоре. Летом всей семьей Удаловы поехали отдыхать в Анталию. Там их на второй день обокрали. Но это уже другая история.